Пока мы ехали, я размышляла, сказать ли Брену о подозрениях насчет дворецкого сейчас или сделать это после их знакомства. С одной стороны, основания представлялись достаточно серьезными. Оскар был замечен у дома Валерии и у могилы капитана Рича. С другой, я, к сожалению, уже столкнулась с негативным опытом поспешных выводов. Лис арестовал меня по подозрению в убийстве только потому, что я часто посещала мадам. В Антикате было слишком тепло, даже душно. «Давай пройдемся, предложила я. «Мне нужен свежий воздух». Брэн с волнением взглянул на меня. «Все в порядке, Лин?» «Почему ты спрашиваешь?» – удивилась я. «Просто хочу пройтись». Расмус улыбнулся и постучал в стенку антиката. Тот остановился. По сравнению с предыдущими днями, сегодня потеплело и было сухо. Однако о приближении зимы забывать не стоило. Ветер приносил с неверийского кряжа свежий и чистый аромат. Запах снега, уже вовсю укрывавшего северные провинции. Вспомнив о поездке в Рослинберг, я ощутила, как повышается настроение, и мысленно в сотый раз поблагодарила бабушку за то, что она согласилась. После всего случившегося в Валентайне, новые впечатления мне были жизненно необходимы. Мы завернули за угол и увидели дом, выкрашенный зеленой краской. Еще пара шагов, и я окажусь в окружении кошек леди Пенелопы и посмотрю в глаза человека, который, возможно, убил мою дорогую Валери. Внезапно Расмус с силой сжал мою руку. «Лин, пошли быстрее». «Что случилось?» – удивилась я. «За нами идут двое, не оглядывайся». На мгновение стало страшно. Неужели кто-то из тех, кто следил за отцом, узнал о моем визите к императору? Но затем врожденная прагматичность взяла верх, и я поинтересовалась. «Почему ты решила, что они идут именно за нами?» «За нами от самого дома следовал антикат. Я думал, случайность. Давай поторопимся». Его слова не успели испугать меня. Слева из проулка между домом леди Пенелопы и соседним зданием выскочили какие-то люди и кинулись на нас. Первого из нападавших Бреннан отшвырнул сразу, но на него набросились второй и один из шедших позади. Третий мужчина зажал мне рот ладонью и потащил в проулок. Сопящий, пыхтящий и изрыгающий проклятие клубок, состоящий из Расмуса и его противников, вкатился следом. В проулке мужчина с силой впечатал меня спиной в стену дома. От удара затылком я уронила сумочку и, кажется, потеряла сознание, потому что, придя в себя, увидела Брена, лежащим на земле и крепко связанным. Трое мужчин, стоя над ним, разглядывали меня, удерживаемую за плечи четвертым, с недобрыми огоньками в глазах. В голове шумело неумолчное море, мешая сосредоточиться, чтобы накопить ману в ладонях и хотя бы одного из бандитов ударить силой заклинания. Один из них что-то сказал другим, и те засмеялись. «Не нужно этого делать». Вмешался тот, который держал меня. Он стоял близко, и я слышала его голос даже сквозь шум в ушах. «Нам не за это заплатили, дамочку мы должны только припугнуть». Остальные с ним, видимо, не согласились, потому что сделали дружный шаг вперед, шаг, который не предвещал мне ничего хорошего. «Что здесь происходит?» Услышала я знакомый голос. «Леди Торч, что эти люди хотят от вас?» «Иди своей дорогой, мужик», посоветовал один из бандитов. «Тебя это не касается». «Нет, позвольте, как это не касается?» К нам приблизился высокий представительный мужчина в плаще, и в проулке сразу стало тесно. «Не волнуйтесь, леди Торч», — белозубо улыбнулся подошедший. «Эти господа сейчас уйдут и больше здесь не появятся». Я во все глаза смотрела на дворецкого леди Гроуз, а это был он. Он держался так, будто общался с нашкодившими мальчишками, а не мужчинами, полными дурных намерений. Самый рослый из налетчиков двинулся к Оскару. Тот продолжал стоять спокойно. Казалось, что он вышел подышать свежим воздухом или позвать одну из гуляющих кошек. Но когда бандит подошел, дворецкий сделал какое-то неуловимое движение. Нападавший со сдавленным криком схватился за лицо и упал. Переступив через него, Оскар шагнул вперед. В проулке места для маневра было немного. Однако сразу двое негодяев, разозленных неудачей товарища, бросились к дворецкому. В руке у одного из них блеснул клинок. Я попыталась закричать, но грубая ладонь зажала мне рот. И я услышала голос того мужчины, что держал меня. «Не звука, красотка, иначе я тебя порежу». Я в отчаянии озиралась. Бреннан обезврежен, Оскара сейчас убьют, а я... Что будет со мной? Страшно даже представить. Сверху раздался стук открывшейся форточки, и на держащего меня бандита, издав ужасающий вой, обрушилось нечто. С перепугу мне показалось, что это меховая шапка, такие носили жители Севера. Негодяй заорал от ужаса и боли, отпустил меня и схватился за голову, а я увидела мелькающие в воздухе с быстротой молнии когтистые лапы, которых явно было больше 100. Уже в следующую секунду толстая трехцветная кошка метнулась в одну сторону, а бандит в другую, стеная во весь голос, а я ощутила на плечах чьи-то сильные пальцы. «С вами все в порядке, леди Торч?» — заботливо спрашивал Оскар, заглядывая мне в лицо. «Он вас не поранил?» «А где?» — только и спросила я, и увидела троих неподвижно лежащих на земле. «Боже мой, вы их убили?» — ужаснулась я. «Много чести», — усмехнулся дворецкий. «Как говорят на флоте, каков экипаж, таков и вояж». Шум в голове внезапно стих, а сознание прояснилось. Мне все время казалось, что в деле призрака оперы я упускаю нечто важное. И сейчас я поняла, что... «Оскар, вы знали капитана Андрония Рича?» Выпалила я еще до того, как успела пожалеть об этом. Дворецкий воззрился на меня с удивлением. «Вам леди Пенелопа рассказала?» — спросил он. «О чем?» — чувствуя, как бешено колотится сердце, воскликнула я. «О чем, Оскар?» «Как я познакомился с господином Гроусом, когда еще ходил простым матросом. А моим капитаном был Андроний Рич, земля ему пухом. Но почему вы спрашиваете?» «Я видела вас на кладбище несколько дней назад». «Я чту память о своем первом капитане», — кивнул Оскар. «Замечательный был человек. Каждый год хожу на могилку в дату его смерти». «А что означает надпись на могильном камне?» «Вы и про надпись знаете?» — удивился Оскар. «Я случайно увидела», — пробормотала я, чувствуя, как запылали щеки. «У каждого корабля...» — начал было дворецкий, но его прервал голос моего помощника. «Я прошу прощения, дамы и господа, не могли бы вы меня развязать?» — рявкнул Бреннан. «А потом можете и дальше продолжать светскую беседу». «Господи!» — воскликнула я, бросаясь к Расмусу, о котором позабыла. «Брен, прости! Дайте ко мне!» Оскар отодвинул меня, тщетно пытавшуюся развязать тугие узлы, наклонился и принялся ловко распутывать веревки. Спустя пару минут Бреннан стоял на ногах, прижимая к носу, из которого лилась кровь, платок. «Идемте в дом, нам срочно нужен лед», — сказал Оскар и двинулся первым. Разыскав сумочку и дождавшись Брена, я заторопилась следом. На крылечке умывалась трехцветная кошка, похожая на шапку жителя северной провинции. Увидев, что мы подходим, она встала, изогнула спину, распушила хвост и принялась обтираться об алясины. «Да, Сюндель, ты ж моя лапочка», — восхитился Оскар, подхватывая ее на руки. «Кушать хочешь? Сейчас я тебя накормлю, но сначала окажем помощь этому господину». «Меня зовут Бреннан», — промычал Расмус из-под платка. «Очень приятно познакомиться», — прогудел дворецкий. «Входите, леди Торч, будьте как дома». Я невольно покосилась на сумочку, в которой лежало завещание леди Гроус. Известно ли о нем дворецкому? Не похоже, если судить по его поведению. «Проходите в гостиную, леди». Оскар спустил кошку на пол. «А я отведу вашего друга на кухню, там есть лед. И приготовлю чай. Вы же не откажетесь выпить чашечку нашего замечательного чая?» Я кивнула и направилась в гостиную. Трехцветка шла впереди, будто вела меня за собой. Ее пушистый хвост развивался знаменем армии, выигравшей сражение. Подходя к дверям гостиной, я замедлила шаг. Этот дом опустел так же, как и квартира Валери после смерти хозяйки. В нем еще пахло духами леди Пенелопы и сушеными травами, которые она любила раскладывать по шкафам. Все так же скрипела лестница, ведущая на второй этаж, а из кухни привычно доносился звучный баритон дворецкого, уговаривающего Бреннана подержать лед на переносице подольше. Но дом был пуст, словно тело, покинутое душой. Толкнув дверь, я вошла и сразу увидела одну из картин Вивьена Гроуса. Она висела напротив входа. Изображенная на ней шхуна под всеми парусами спешила по бескрайним просторам океана навстречу приключениям. И тут я поняла, почему фотография, найденная в доме Череша Пакса, показалась мне знакомой. Без всяких сомнений, на картине была изображена бегущая. Я вдруг осознала, что больше не слышу голоса Оскара. В доме воцарилась напряженная тишина. Сразу вспомнились подозрения насчет дворецкого. Зачем я отпустила его с Бреном? А вдруг он решит убить его, а затем и меня? Ручка входной двери дернулась, кто-то заскребся с той стороны. Я невольно попятилась и пятилась до тех пор, пока не уперлась спиной в стену. Дверь распахнулась. На пороге стоял Оскар, держащий в руках поднос с чаем, а за ним маячил мой отмытый от крови помощник. «Чайку?» – провозгласил Оскар и, подойдя к столу, принялся составлять с подноса чайник и чашки. «Ах, как бы радовалась хозяйка вашему визиту, леди Торч!» Я смотрела на него во все глаза. Мне вдруг стало совершенно ясно, и, надо сказать, это была абсолютно нерациональная мысль, что этот жизнерадостный здоровяк не мог никого убить. Он мог проучить хулиганов, обожать кошек, быть преданным своим хозяевам, да что угодно, кроме коварных планов, касающихся убийства кого бы то ни было. «Вы выпьете с нами чаю, Оскар?» — спросила я, подходя к столу и ощущая выступившую на лбу испарину. «Нет, что вы, мне не положено», — смущенно улыбнулся дворецкий. «Оскар, я настаиваю, нам нужно поговорить». «Ну, если нужно», — растерялся он. «Сейчас принесу третью чашку». Между тем в оставленную открытой дверь вошли несколько кошек и рассредоточились по комнате. Досюндель среди них не было. Доведя меня до гостиной, она махнула флагом хвостом и ушла по своим кошачьим делам. «Ух ты, сколько вас!» — восхитился Расмус. «Это только половина, ты всех еще не видел», — улыбнулась я. «Ты как?» «Нормально», — Бреннан помрачнел. «Будь их двое или трое, я бы...» «Ты бы справился, я знаю», — кивнула я. «Но их было четверо здоровенных негодяев». Послышались шаги. Дворецкий принес третью чашку, поставил ее на стол и принялся разливать чай. Мы с Бреном сели. Пока Оскар занимался чаем, я достала из сумочки завещание леди Гроуз. Дворецкий покосился на бумагу, и рука его дрогнула. Он поставил чайник, опустился на стул рядом со мной и потерянно спросил. «Леди Торч, это то, что я думаю?» «Да, это завещание леди Гроуз. Его передал мне поверенный, поскольку леди Пенелопа не хотела публичного оглашения. Прочтите». Оскар взял бумагу, и я увидела слезы на его глазах. Он столько лет провел в этом доме рядом со своими хозяевами, что уже не мог относиться к ним как к чужим. Дворецкий начал читать, а я сделала первый глоток восхитительно ароматного чая. И даже глаза прикрыла от удовольствия, словно досюндель, греющаяся на крыльце под лучами скупого осеннего солнца. «Нам не за это платили, дамочку мы должны только припугнуть», так сказал подельникам, держащий меня бандит. «И почему мне казалось, что за нападением стоит Вильям?» Читающий Оскар уже какое-то время шмыгал носом, а тут вдруг зарыдал. Да так громко, что я едва не подскочила на месте. «Хозяйка не забыла обо мне», — с трудом разобрала я. «Вот только куда же я теперь?» Расмус протянул ему салфетку, потому что носовой платок дворецкого уже можно было выжимать. «Спасибо», — пробубнил тот. «Простите, леди Торч, я сейчас возьму себя в руки». Я кивнула и сосредоточилась на чае и на наблюдении за кошками. Две черные, насколько я помнила, они были сестрами, грациозно устроились на спинке дивана прямо под картиной с бегущей. «Оскар, вы случайно не на бегущей служили вместе с капитаном Ричем?» — поинтересовалась я. Дворецкий трубно высморкался и взглянул на меня с удивлением. «Да, именно на ней». «И в знаменитой экспедиции на юг тоже участвовали?» «А как же? Хозяин как раз прибыл к нам для прохождения практики в качестве корабельного мага, и капитан приставил меня ему в помощь. Мы с господином Гроусом поладили, да так больше и не расставались. Огонь, воду и медные трубы с ним прошли. Нам нет преград на море», — машинально пробормотала я. «Девиз нашей красавицы», — подхватил Оскар. «У каждого корабля свой, у бегущей был этот». «А татуировка у вас есть?» — спросил молчащий до сих пор Расмус. «Конечно», — с гордостью ответил дворецкий. «Такова морская традиция. Говорят даже, на корабле ходишь, память о нем на собственной шкуре носишь. На некоторых морских волках ни кусочка чистой кожи нет, все исписано». «А можете показать?» – оживился Брен. Оскар вдруг покраснел, как вареный рак. Я даже испугалась, что от всех переживаний его хватил удар. «Не могу», – отвел глаза он. «Она под одеждой, что ли?» – не отставал мой помощник. «На спине, на плече, где?» Дворецкий промычал нечто совсем невразумительное. «Обычно такие татуировки делают на запястье», — вспомнив слова призрака оперы, заметила я. «У меня их там нет», — воскликнул Оскар, протягивая руки вперед. На его запястьях не было ни якоря, ни девиза. «Понимаете, чем больнее делать татуировку, тем большее уважение испытывают к тебе в команде. А болезненные места...» Он покраснел еще сильнее, хотя, казалось бы, уже было некуда. Они в других локациях». Расмус тихонько хрюкнул. Я покосилась на него и увидела, что он едва сдерживает смех. Я бы тоже засмеялась, но меня мучил вопрос. В присланном отчимом списке не упоминались ни Вивьен Гроус, ни Оскар. Если предположить, что маг, прибывший на практику, не являлся членом команды и не попал в список по этой причине, то почему в нем отсутствовал Оскар, который официально служил матросом на бегущей? И насколько можно верить информации, содержащейся в списке? Как теперь разыскать неопознанного террориста, который, судя по упомянутой призраком оперы татуировки, был в команде бегущей? «Оскар, вы помните тех, с кем служили под руководством капитана Рича?» — спросила я. Дворецкий почесал в затылке. «Времени много прошло с тех пор. Кого-то помню, кого-то мог позабыть». Мысленно поставив себе заметку вернуться к этому вопросу позже, чтобы не вызывать у Дворецкого ненужных вопросов, я взяла завещание, которое он положил на стол, когда расплакался. «Оскар, я глубоко тронута тем, что леди Гроус распорядилась имуществом в мою пользу. Назначенное вам содержание будет выплачиваться неукоснительно в те же даты, что и раньше. Кроме того, я прошу вас повременить с переездом до тех пор, пока не решу, что делать с домом». Дворецкий прижал руку к сердцу. «Благодарю, леди Торч, но прошу, пообещайте мне кое-что». «Прежде чем обещать, я должна понять, о чем идет речь?» — машинально ответила я. Точнее, это произнес маленький Кивинс внутри меня. Фраза прозвучала так весомо, что Бреннан посмотрел на меня с изумлением. «Не отдавайте кошек в приют или в добрые руки. Я заберу всех и буду заботиться, как и прежде». Было забавно, каким умоляющим взглядом смотрит на меня этот большой и мужественный человек. Мои последние сомнения на его счет испарились. «Леди Гроус была бы рада этому», — улыбнулась я и поднялась. «Вы не возражаете, если я прогуляюсь по дому в одиночестве?» «Конечно нет», — воскликнул Оскар. «Теперь вы здесь хозяйка». Я кивнула и вышла, оставив его с Бреном допивать чай. Надеюсь, они найдут общий язык. В коридоре остановилась, раздумывая, в какую сторону идти. Мне вспомнилось первое посещение, взволнованная леди Пенелопа, которая рассказывала о муже, и странная тишина, накрывшая меня, едва я переступила порог. В мироздании все имеет начало и конец. Мой визит несколько лет назад был началом истории о прекрасной дружбе за чашечкой вкуснейшего чая. Мой визит сегодня — финал этой истории, дань памяти и уважения леди Гроус. Вот почему сейчас я повторяю маршрут, которым шла в тот день, пытаясь разыскать несуществующего призрака. Я двинулась направо. Первая дверь на моем пути вела в библиотеку. В прошлый раз я лишь заглянула в нее, в этот зашла и залюбовалась старинными стеллажами из добротного дерева. Большинство книг Вивьена Гроуса касались мореходства, морского права и погодной магии, что было неудивительно, ведь он долгое время служил корабельным магом. Один шкаф отвели под классику и любовные романы. Открыв створку, я достала и просмотрела некоторые из них. И словно наяву увидела леди Пенелопу, листающую страницы перед сном, лежа в кровати или сидя здесь в удобном кресле, обитом зеленым бархатом. Библиотеку я покидала с сожалением. Мне бы хотелось посидеть в кресле с книгой в руках. Помещение располагало к себе, потому что в нем было тихо, спокойно и уютно. Следующим был кабинет Вивьена Гроуса. Находясь в этом доме впервые, я заходила сюда, поэтому сейчас просто остановилась на пороге и огляделась. Небольшая комната, стол, который казался для нее слишком громоздким, стоящий на нем канцелярский набор из черного с искрами камня. Интересно, где такой добывают. Рядом несколько фотографий в простых рамках. Кажется, на одной из них был запечатлен господин Гроус с супругой, на другой он же с кошками, а на третьей он и какой-то его знакомый. Покинув кабинет, направилась вверх по лестнице и даже не удивилась, заметив пушистый хвост, мелькнувший на верхней площадке. На чердаке, в отличие от того раза, было сумрачно. На пыльном полу отчетливо виднелись кошачьи следы. Здесь давно не убирались. Видимо, у Оскара не было на это ни времени, ни сил, поскольку нужно было ухаживать за слабеющей хозяйкой. Я медленно двинулась вперед, разглядывая стоящие у стены картины, повернутые к ней лицевой стороной. Почему-то мне было их жаль. Они казались наказанными за что-то, чего не делали. Провинившихся детей ставили в угол или запирали, как меня, в чулане, а их забросили здесь, в царстве пыли и кошачьих следов, похожих на неизведанные письмена. Что же мне делать с внезапно свалившимся наследством? Мысль о том, чтобы продать дом, мне даже в голову не пришла. Однако я представила, как здание ветшает, как воспоминания наполняют его пустые окна, словно пелена, незрячие глаза слепца. Призраками становятся не только люди, но и заброшенные дома, призраками прошлого. Не бывать этому. Решение было таким простым, что я удивилась, почему раньше об этом не подумала. Раз я стала хозяйкой, значит, мне полагается тут жить? В особняке достаточно места, чтобы у Брена появились, наконец, свои покои, а не одна комната, как в мансарде, а у Вельмины просторная спальня, в отличие от той каморки, где ей приходится ютиться сейчас, и Оскару не придется уезжать, мне не помешает преданный и отважный человек рядом, такой, который может в одиночку уложить нескольких налетчиков, добродушно посмеиваясь в усы. Вот только что делать с кошками или с призраками? Я задумчиво распахнула ту самую створку, что скрипом пугала обитателей дома, и увидела черно-рыжее пятно. До сюндели расплылась на нагретом солнцем металле крыши и походила уже не на шапку гостя с севера, а на пушистый коврик с юга. Кошачья Матрона недовольно дернула на меня ухом, и я поспешила прикрыть окно, дабы не нарушать ее одиночество. Быть может, дедушка Бенедикт, узрев всех этих кошек, наконец оставит меня в покое и вернется в отчий дом? Мелькнула мысль. «Но как же Ромео? Неужели придется выбирать, призраки или кошки?» Я развернулась и пошла обратно. Дом меня принял. Я знала, что буду возвращаться сюда с радостью отовсюду, где мне доведется побывать. Кошкам, которые не выносят призраков, и призракам, не терпящим кошачьего присутствия, придется что-то с этим делать самостоятельно. А я просто сюда перееду. Как раз тогда, когда закончится положенный срок траура по леди Пенелопе, и мы с бабушкой вернемся из Рослинберга. Подходя к гостиной, я прислушалась. Брен и Оскар оживленно обсуждали последние модели антикатов. Губы тронула невольная улыбка. Наконец-то Расмусу есть с кем поговорить на типично мужские темы. Войдя, я согласилась выпить еще чашечку чая, после чего сообщила Оскару о своем скором путешествии и о том, что до моего возвращения он остается здесь главным. Услышав об этом, дворецкий воспрял духом. Ему не грозил немедленный отъезд из дома, в котором он прослужил верой и правдой столько лет. Мы распрощались в самых теплых тонах. «Хороший дядька», — сказал Брейнан, когда пойманный им антикат тронулся с места. «Такие не могут без дела. Сразу начинают болеть и стариться. Хорошо, что ты не попросила его покинуть дом. Что планируешь с ним делать?» «Переехать», — ответила я, ощущая, как легко мне далось это слово. «Отличная идея», — оживился мой помощник. Я взглянула на него. «Тебе дом тоже понравился?» Расмус кивнула и, выглянув в окно, закрутил рыжей головой. «Что ты высматриваешь?» — поинтересовалась я. «Проверяю, не следят ли опять за нами». Он вернулся на место. «Как думаешь, кто и зачем на нас напал?» «Уверена, что это идея Вильяма», — поморщилась я. «Негодяй, что держал меня, сказал своим дружкам, дамочку мы должны только припугнуть. Кто еще может захотеть сделать мне подобную пакость?» Расмус помрачнел. Надо было все-таки набить ему морду, когда он заявился в мансарду. «И сесть в тюрьму», — качнула головой я. «Ты там уже был, Брен, и тебе там не понравилось, насколько я помню. Давай лучше поговорим о переезде». Тут же сменил тему он. «Когда переезжаем?» «Когда вернемся из Рослинберга. И думаю, пока никому не нужно говорить о моем решении». Расмус кивнул. Остаток пути мы проехали в молчании. Не знаю, о чем думал Бреннан. Я же размышляла о списке вещей для поездки на север, которая так и не закончила из-за неожиданного визита Вильяма Хокуна, будь он неладен. Я не успела оглянуться, как наступил вечер накануне отбытия. Завтра в 7 утра бабушка собиралась заехать за мной. Вещи были собраны, хотя Вельмина то и дело мелькала тут и там, проверяя, не забыла ли я чего, и застегнуты ли чемоданы и саквояжи. Я думала, девушка расстроится, когда я сообщу, что оставляю ее в Валентайне. Но она лишь нахмурилась на мгновение, затем кивнула и занялась обычными делами. Возможно, Вель, которая никогда не летала, боялась антилетов, или ей так понравилось жить в столице, что она не хотела покидать ее. Бреннан улетел утренним рейсом, торопясь прибыть в Рослинберг заранее. Таким образом, приказ бабушки был соблюден. Я отправлялась в путешествие в гордом одиночестве. Слава богу, она не подозревала о нахождении в самом вместительном из моих дорожных саквояжей сундучка с кинжалом и урны с прахом деда Бенедикта, ожидающего поездки с таким энтузиазмом, что даже я им заразилась. Лёжа в кровати перед сном, я испытывала двоякие чувства. С одной стороны, волнение перед дальней дорогой, и что уж скрывать скорой встречи с Теобальдом Ричем, загадку проклятия которого мне только предстояло разгадать. С другой — странный покой на сердце, сродни тому, что испытывает душа, окончившая земные дела и готовящаяся к далекому и прекрасному пути. Несмотря на трагические события последних дней, в моей жизни все было хорошо. У меня появились друзья, и скоро будет настоящий собственный дом. В моей памяти навсегда останутся прекрасные люди, с которыми меня свела судьба. Я достала из безвременья воспоминания об отце и не собираюсь их туда возвращать. Наконец, я получила тайное благословение Его Императорского Величества на дело, которое может способствовать дальнейшему процветанию Родины. Да, я беспокоилась о том, как Ромео приживется здесь, но даже это, похоже, разрешилось благополучно. Местные призраки, включая деда, не надоедали ему, поселившемуся в кладовке. Иногда он появлялся в виде пушистого абажура, и хотя ни разу не принял тот красивейший розовый оттенок, который я наблюдала у Валери, я ощущала, что он постепенно успокаивается. Как горный поток с ревом перепрыгивает через острые грани скал, истекая в долину, становится спокойной рекой, так и яростная скорбь Ромео о Валери превращалась в тихую печаль. Аккомпанементом моим размышлениям мерно зашумел по крыше дождь. Через два дня я позабуду о том, как выглядят мокрые улицы и полные слез глаза столичных фонарей, потому что на севере снег уже лежит пушистым ковром, и искорки снежинок взблескивают рассыпанными по земле бриллиантами. Под ногами мерно скрипел гравий. Я шла по полному сумраку бабушкиному саду. Издалека слышалось пение горлицы. Однотонный и тоскливый звук напоминал об осени, хотя в этом царстве цветущих роз до сих пор царило роскошное лето. Любуясь тугими бутонами, я не заметила, как тетя Агата пристроилась рядом, паря в воздухе. Какое-то время мы двигались молча, а затем она поинтересовалась. «Ты уже придумала, как отправить нас с Седриком в путешествие?» «Простите, тетушка, пока нет», — честно ответила я. Агата коротко вздохнула, как ребенок, увидевший в витрине яркую, но недоступную игрушку, и задала следующий вопрос. «Ты поладила с Бенедиктом?» Во сне я даже не удивилась тому, что она знает о нашем общении с дедом. «Вполне, хотя характер у него еще тот». «Он Кевинс», — хмыкнула тетя. «Надо признать, пока Марта была жива, это не проявлялось с такой силой». «Марта?» — мелькнуло какое-то воспоминание. Кажется, дед упоминал о ней. «Дедушка говорил, что я на нее похожа». Я наклонилась, чтобы понюхать только что распустившийся цветок, но запаха не почувствовала. «Увы, ты похожа на нее больше, чем можешь себе представить, дорогая», печально сообщила тетя, что заставила меня позабыть о Розе. «Что вы хотите этим сказать?» Она нервно затеребила обрывок веревки на шее и воскликнула. «Ой, кажется, мне не стоило говорить тебе об этом». «Но вы уже начали?» — нахмурилась я. «Продолжайте, пожалуйста». «Ты не должна была узнать». Она замолчала. «Узнать что?» Переспросила я и, заметив, как сильно она колеблется, добавила. «Я обязательно что-нибудь придумаю для вас с Эдриком, обещаю, но мне нужно знать правду». Тетушка трагически вздохнула. «Твой дар, Эвелин. У Марты был такой же, вот только проявился он не с самого детства, как у тебя, а после первой неудачной беременности. Она начала слышать голоса и видеть то, чего люди видеть не должны. Нас». «Вас?» – удивилась я. «Нас». Несчастные, неприкаянные души, влачащие жалкую вечность вдали от горнего мира. Тут тетя приготовилась взрыдать, как делала всегда, когда вспоминала, что она призрак. Но я не позволила, быстро задав следующий вопрос. Дед знал об этом? Он думал, она тронулась рассудком после потери ребенка. Ее лечили лучшие целители империи. Ей стало легче, когда она понесла повторно и родила твоего прадеда, отца Беаты. Но ненадолго. Что же произошло? Бенедикт отправил сына в военный корпус, когда ему исполнилось 5. Он считал службу Отечеству долгом каждого урожденного Кевинса, а военное образование отличным для этого началом. Марта понимала, почему муж так поступает, но смириться не смогла. Она замкнулась в себе, снова начала слышать неслышимое и видеть невидимое. «А что же дедушка Бенедикт?» Он понимал, что лечение не помогает, но пойти против своей природы и вернуть сына домой не мог. поэтому стал все больше времени проводить на работе, иногда не возвращался по нескольку дней. Ему было тяжело видеть жену такой, то угасшей, то бьющейся в истерических припадках. Они совсем отдалились друг от друга. Тетя замолкла. Ее призрачная рука задумчиво касалась прекрасных розовых бутонов, но не тревожила их. «Вы так рассказываете, как будто видели все своими глазами», — пробормотала я. Тетушка грустно улыбнулась. «Марта Лединс была моей подругой еще до того, как стала женой Бенедикта», — сказала она. «На ее похоронах я впервые подумала о самоубийстве». Я застыла, пораженная внезапной догадкой. «Так она покончила с собой?» «Да». Бенедикту сообщили о ее смерти, когда он был в отъезде. Глядя на неподвижные, будто неживые розы, я ощутила бегущий по спине холодок. Меня всегда привлекали крыши. Точнее, их край, с которого так легко было сделать шаг в никуда. Я не сделала его лишь из-за двух любящих меня людей, бабушки и Бреннана Расмуса. «И как она умерла?» — тихо спросила я, чувствуя, как пересохли от волнения губы. Шагнула с крыши дома Кевинсов в Валентайне. Качнула головой тетушка. «И стала привидением?» Агата внезапно оживилась. «Ты знаешь, дорогая, это удивительно, но не стало». Она отправилась в горний мир, оставив мужа доживать в ярости и скорби. Когда ее похоронили, Бенедикт словно с цепи сорвался. Он и так-то отличался жестоким характером, не церемонился с теми, кто, как он считал, является врагом Норофинда. Однако никогда не забывал о том, что вина должна быть доказана. А после похорон начал отправлять людей на плаху, не дожидаясь официального закрытия следствия, только по одному подозрению или доносу. Среди казненных по его приказу было много тех, чья вина осталась недоказанной, а среди них — невиновных. Из-за этого он перерезал себе вены. Агата задумчиво смотрела вдаль, туда, где клубилась темнота, скрывая перспективу. «Кто знает, кроме него самого?» — ответила она. Я невольно проследила за ее взглядом и с удивлением отметила, что темнота сменилась свечением. Будто солнце садилось, на прощание лаская грешную землю теплыми пальцами. Моим глазам предстал городской сквер с величественными старыми деревьями и ротондами, увитыми сумрачным плющом. В одной из них на скамейке виднелась какая-то фигура. Свет не попадал внутрь, однако мое сердце забилось в волнении, потому что я узнала силуэт. Моя дорогая Пенелопа подняла руку, посылая прощальный поцелуй. Я не могла разглядеть лица, оно было скрыто тенью от плюща, но я знала, что на ее губах порхает улыбка, светлая и легкая. Со слезами на глазах я следила, как она растворяется в золотисто-оранжевом сиянии. Огненные кольца, такие появляются, когда долго смотришь на солнце, вставали на ребро, образуя разноцветный коридор. И, глядя на него, я вдруг поняла, мы выходим из света и растворяемся в нем. Мы проходим наш путь, он труден и долог, полон тревог, скорби и болезней, но однажды все это просто растворится в теплом свечении абсолютной любви, не оставляя следа, как растворился хрупкий силуэт леди Пенелопы Виолы Гроуз. Ведь мы и есть любовь, мы и есть свет. Свет.